20 августа. Луна в третьей четверти. Голос Грейс в темноте. Он говорит Мисти: «Работы, которые ты делаешь, купят твоей семье свободу». Он говорит: «Еще много десятилетий ни один отдыхающий не сунется сюда. Если только Питер в один прекрасный день не очнется, останутся только двое Уилмотов — Грейс и Мисти. Если ты не очнешься, новых Уилмотов больше не появится». Слышен медленный, размеренный хруст. Грейс разрезает что-то ножницами. «Из грязи в князи и обратно за три поколения. Нет никакого смысла заново сколачивать состояние. Пусть католики забирают дом, пусть летняя публика кишит на острове. Табби мертва, карта Уилмота вбита. У них нет будущего. Им не во что вкладывать деньги». Грейс говорит: «Твоя работа — дар будущему, и каждый, кто попытается тебя остановить, будет проклят историей». Пока Мисти пишет, руки Грейс обматывают чем-то ее талию, потом ее руки, шею. Что-то шуршит по коже, мягкое, легкое. «Мисти, милочка, у тебя талия 17 дюймов, примерно 43 сантиметра», — говорит Грейс. Это была портновская рулетка. Что-то гладкое проскальзывает между ее губами, и голос Грейс говорит: «Пора принять лекарство». Пластиковая соломинка засовывается ей в рот, и Мисти всасывает глоточек воды, чтобы запить пилюлю. В 1819 году Теодор Жирико написал свой шедевр «Плод медузы». На картине изображены 10 человек, переживших кораблекрушение. Изначально спасшихся на плоту было 147. Через две недели осталось 10. Как раз в то время Жирико бросил свою беременную любовницу. Чтобы покарать себя, он обрил голову наголо. Он не виделся с друзьями почти 2 года, не появлялся на людях. Ему было 27, и он жил в полной изоляции, занимаясь живописью. Окруженный умирающими и трупами, которых он изучал, чтобы написать свой шедевр. Он несколько раз пытался покончить с собой и умер в 32 года. Грейс говорит: «Мы все умираем». Она говорит: «Цель не в том, чтобы жить вечно. Цель в том, чтобы создать нечто бессмертное». И она измеряет портновской рулеткой длину Мистиных ног. Что-то холодное и гладкое скользит по Мистиной щеке, и голос Грейс говорит: «Это сатин. Я шью тебе платье ко дню показа». Вместо слова «сатин» Мисти слышится «саван». Хотя Мисти знает, что это был просто сатин, белый сатин, знакомое прикосновение. Грейс распорола швы на Мистином свадебном платье. Она перекраивает его, чтобы оно было вечным. Родиться снова. Перерождение. Платье до сих пор пахнет Мистиными духами. Песней ветра. Мисти узнает себя. Грейс говорит: «Мы пригласили весь остров. Всю летнюю публику. Твой показ будет самым крупным общественным событием за последнюю сотню лет». Точно так же, как ее свадьба. Наша с тобой свадьба. Вместо слова «остров» Мисти слышит «остов». Грейс говорит: «Ты почти все закончила. Осталось доделать каких-то 18 картин». Чтобы их стало ровно 100. Вместо слов «все закончила» Мисти слышится «всех прикончила».